Индийское мыло. Кира Белова готовить не любила, но сегодня она собрала девичник и поэтому уже 2 часа торчала на кухне. Голова ее была повернута в сторону распахнутого планшета с рецептом кролика. Кролик был заранее расчленен, сдобрен травяной смесью и сейчас подвергался, как требовал рецепт, температурной обработке. Только что Кира Белова обнаружила, что забыла кролика замариновать, и теперь, прервав обработку, пыталась переложить эту неподъемную ответственность на жалкую половинку лимона. «А кого мы, собственно, ждем?» — спросила в 7:10 Рита Макарова для своих Мака. «Кадацкую!» — крикнула из кухни Кира. «Кого же еще? Она ж карты везет и винище!» В гостиной сидели Кирины подруги – Женя, Мака и Сашенька Лашко. Вернее сказать, сидели Женя и Сашенька, а Мака полулежала. Они сидели с 6 часов, собственно, как и договаривались, и Линда Гадацкая, собственно, как всегда, опаздывала на час. В спальне еще томилось полупрозрачное существо по имени Алена, которую Кира видела впервые. Алену привела Женя, и та, обведя рассеянным взглядом компанию, мгновенно предалась переписке в своем телефоне. Отсутствие Линды Кадацкой никого не удивляло, но когда с ними была Женя, всех постепенно начинало слегка трясти. Женя-то прибегала с видом машиниста, бросившего летящий состав. Ни на минуту не выпуская из рук телефона, Женя умудрялась эти самые руки вымыть, стянуть ими свитер, сменить туфли на тапочки, которые всегда носила с собой, самостоятельно сделать бутерброд и дать всем понять, что жизнь над ней просто измывается. Как только телефон отлипал от Жениного уха, лицо ее преисполнялось гастрономических надежд, и в этот момент обнаруживалось, что все уже час как сидят, а Линды нет. Потом хмурилась Сашенька, потому что были случаи, когда Женя с особым негодованием пригребала к уху телефон и уходила, как пришла, нервная и голодная, из-за того, что не начиналось. Чтобы этого не случилось, Сашенька начинала ни с того ни с сего задавать Жене отвлекающие вопросы. Например, как разомкнуть круг? Или в чем смысл эстетического жеста? Женя по образованию искусствовед. Женя иногда застывала, пораженная бездной предстоящего ответа, а иногда нет. Сейчас Жене было не до того. Прямо здесь, на диване, она только что потеряла сережку и была занята поисками. Сашенька прилаживалась сфотографировать обложку детской познавательной книжки «Энциклопедия сексуальной жизни», которая выпала из Кириных залежей прошлогодних эсквайров. Держа телефон на вытянутых руках, Сашенька делала туловищем движения, похожие на брачный танец, то приближаясь к обложке экранчиком, то отстраняясь. В конце концов нависла над ней, опрокинув небрежное декольте, в котором незамедлительно мелькнул лиловый лифчик, и послушно выпрямилась на цепочке жемчужная подвеска. Мака пересказывала свежий сезон американского сериала. Ее, в принципе, еда не интересовала, но если в 6 не начать, к 7 с ней будет бесполезно иметь дело. Она допивала 3-й бокал полусладкого пино нуар. Мака всегда приходила со своей бутылочкой. Женскую компанию в этом смысле она считала предельно ненадежной. В отсутствие спиртного и сопровождающей его Линды Кадацкой можно было обсудить премьеры или погонять фотографии в айфонах. Ну и на здоровье. Кира Белова, как добралась, имела обыкновение готовить пищу в промышленных масштабах и никогда не успевала накрыть стол к 6 или вообще к объявленному времени. Так что в душе Кира Белова была благодарна Линде Кадацкой за хроническую необязательность. Американский сериал в Макиной интерпретации все не кончался. Любоваться же закатами и чужими детьми в телефонах натощак никто не собирался вообще. «Девочки, она уже звонила. Проскочила поворот. Давайте сядем. Сначала поедим, а потом уже остальное». Кира уже чувствовала вину то ли перед компанией, то ли перед кроликом. «Она дебилка?» — поинтересовалась Мака, которая, несмотря на пино-нуар, вспомнила, что месяц назад Линда точно так же проскочила поворот на пути к ней, к Маке. Девочки собирались раз в месяц у кого-нибудь по очереди. «Она несовместима с личным автотранспортом», — выплыла наконец из кухни Кира и покружила над столом миской с кроликом, как летающей тарелкой над поселком. Все взяли вилки, а Мака — бокал. Минуты три напряженно жевали. Кролик, как еда, поражал сопротивлением. Наконец в дверь позвонили. Одновременно загулил телефон. «Кадацкая!» Кира откинулась с рабочей вилкой, и ее измученный кролик замер у нее над плечом. «Ты где?» Трубка тужилась колодезной икотой. В дверях уже стояла Линда Кадацкая, поджимая плечиком телефон. Она вошла, гремя торбой с бутылками, и все улеглось. Кролик, полусладкая, сброшенные тапочки. Линда лучилась подарочной радостью и трогательным непониманием, что почем. Так обычно выглядят иностранцы в русской толпе. Вчера она подстриглась, и теперь у нее действительно было все хорошо, просто отлично. Слегка даже как-то неудобно за это. Начать с того, что у Линды был муж, Костик, моложе ее на 8 лет. Сама Линда при этом выглядела моложе мужа. Ну, скажем, лет на 35 она выглядела. Она только что вернулась, кажется, из Португалии. До этого были, кажется, Нидерланды. Европейская патина освежалась примерно раз в месяц. То загар, то украшение, то рюкзачок. Что-то обязано было поддерживать связь Линды Кадацкой с большой землей, как будто иначе Линда могла уплыть на льдине неизвестно куда. За этим пара следила строго. Чемоданы в гардеробную не закатывались, фотокамеры не расчехлялись, аэрофлотовские бонусы на счетах Линды и Костика сбились в такую плодоносную кучу, что с нее уже стали видны даровые рейсы за океан. Своих подруг Линда берегла как внутренние органы. Это на первый взгляд казалось, что ей все равно. На самом деле без них в жизни Линды не происходило ничего, несмотря на то, что эта жизнь текла от хорошего к прекрасному. Линда продает квартиру, тут же собирается совет. Линда меняет машину, нужна санкция Жени и Киры. Не говоря уже о мужьях и стоматологах. Тут санкций не требовалось. Требовалась безоговорочная поддержка. Экспресс-консилиум, коллективный чат. Она без них никто. У подруг мужей не было. То есть они были в прошлом, и это прошлое никого уже публично не волновало. У Жени и Сашеньки еще случались одноразовые романы. Кира только что рассталась с многолетним, как она выражалась, вепрем. Вепрь — это астеничный альбинос Слава, ошибочно по первичным половым признакам, зачисленный в стаю альфа-самцов. К первичным признакам Кира относила игру в гольф, офис на Садовом и стопку журналов «Яхты» на прикроватной тумбочке. На деле Слава жил в долг и вместо того, чтобы рассекать морские просторы, выстраивал прочную сухопутную оборону, спасаясь от Кириных ролевых игр. «Проекция», — хладнокровно заключала Кира, поднаторев на психологических сайтах. В целом подруги выглядели обожженными планетами одной системы, орбиту свою любили, траекторию знали, на звезды смотрели со светлой грустью. Если бы не Линда Кадацкая. Наличие Линды в поле зрения сообщало всей этой галактике специальное летоисчисление. Глядя на нее, цифра 44 уже не казалась тарахтящим грузовиком, а все, что шло за ней, можно было рассматривать без опаски, с туристическим любопытством, как китайское глиняное войско. «Виновата!» У Линды был низкий голос и интонации девочки с продленки. Она протиснулась на диван к Сашеньке, в последний момент дернув из-под джинсового бедра энциклопедию сексуальной жизни, с которой Саша уже нащелкала гирлянду селфи, и теперь удовлетворенно подбивала статистику в Фейсбуке. «А давайте сегодня на ней погадаем», — предложила Линда, и все одобрительно зашуршали пятками по ламинату. Мака отставила свое полусладкое, оценив края благородной этикетки под Линдиной ладонью. Линда открывала бордо. «Страница 7, строка 7», — сказала сама себе Мака. Этого никто не услышал. Все перетягивали первый источник, рискуя опрокинуть кувшин с морсом и одинокий подсвечник с намертво запаянной свечой. Женя зашлась в беззвучном смехе, и только Сашенька, первая оценившая скрытые резервы Кириной макулатуры, сидела, не шелохнувшись. «Нет, девы, я серьезно, у меня серьезный вопрос, и я специально шла», что означало «мы же договаривались, гадать так гадать». Гадала здесь Кира, причем всегда на чужих картах. Такое странное правило у нее. Но гадала почти профессионально. Впрочем, как можно отличить любительское гадание от профессионального? Только по исполнению прогнозов. Кира по всем статьям приближалась к последнему. Во-первых, когда дочь была маленькой, Кира гаданием зарабатывала. А кто станет платить любителю? А во-вторых, Кира не льстила клиенту, а наоборот, ювелирно убивала последние надежды. То есть оставляла очень маленький процент, буквально 0,2 на выполнение желания. И если оно все-таки исполнялось, к Кире претензий не было. А если не исполнялось, Кира в глазах клиента поднималась еще на одну ступеньку лестницы, приставленной своей верхушкой к высшим силам. Это был практический экзистенциализм, и тут Кире не было равных. «Какая строка, говоришь?» — прорвался голос Жени, перехвативший заветное пособие. «Седьмая». Мака не отрывала глаз от бокала. В ее тонких пальцах он выглядел кубком. «Так». Женя уже уселась по-турецки и дивилась незамысловатому диптиху на развороте пособия. Папа и мама одеты и целуются в кафе. И рядом папа и мама лежат голые друг на друге. «Девочки, я потрясена!» Женя погладила породистые щиколотки. «Я думала, у людей все по-другому». «Да, жизнь уже не будет прежней». Линда обожала фейсбучные мемы. «Поза 128. Теперь вам может понадобиться партнер». «Так что там с седьмой строкой?» Мака тихонько поливала вином свой винегрет. «Нужно освободить бокал для бордо, чтобы не смешивать». «Ой, да!» — опомнилась Женя. «Внимание! Мака, ты с нами?» «А с кем же еще?» Мака показательно облизала ободок бокала. «Тише вы! Специально для Маки!» «То вы... что?» «Да, что?» «Ее оплодотворить!» «Нашу Маку?» С материнской тревогой нависла над тарелками Кира с салатом и новой порцией кролика. Все с осуждением посмотрели на Киру и, как бы компенсируя неловкость, сразу на Маку, причем так, как смотрит на оказавшегося с тобой на одном диване номинанта на Нобелевку. Мака не выглядела ошеломленной. «А что, Рита, то есть Мака, не человек? Алоэ какая-нибудь вам?» материализовалась тихая Алена, неслышно присоединившись к компании. На днях она переспала со своим научным руководителем. Чувствовалось, что Алена переживала это событие как вегетарианец приглашение на барбекю. Она отвлеклась на минуту и снова утонула в чате. «А кто такой Товый?» С непосильным трудом сосредоточилась Мака. «Беспонтовый?» начала терять связь Линда. «Готовый!» Сашенька забарабанила по развороту. «Готовый ее оплодотворить. Го на шестой строке, а дальше перенос, курица». «Мак, это судьбец», — сказала Женя, слегка коснувшись уха. Сережка нашлась. «Кончай пить, я так считаю. Жди счастья, готового». «Уже!» — традиционно скисла Мака, сползла с подушек и потянулась на балкон с сигаретой. Мака проживала с бессмертной лежачей бабушкой и сыном Гошей, которому в прошлом году выбило петардой левый глаз. Теперь Мака, засыпая, колдовала над прогнозами, которые покушались на Гошину мозговую деятельность. А утром первый дзынь мобильной напоминалки возвращал ее в гостеприимную реальность, которая, как тряпичная украинская кукла-матанка, оказывалась неуязвимой, отцентрованной и даже временами праздничной. «Секс, капуста и бассейн», — написала на своем флаге Мака. Под капустой подразумевались деньги. Кира тем временем все прибрала на кухне и приготовила карты. Первой заперлась с ней Алена, потому что, во-первых, Алена была новенькая. Женя переманила ее с какого-то недружественного проекта. Женя жила проектами. Во-вторых, Алена точно знала, что спрашивать. Вопрос у Алены всегда был один. А что, если это любовь? Несмотря на грядущую научную степень, Алена познавала мир с нуля. Как ребенок, водружающий себе на голову, что ни попадя, выясняет таким образом границы своего тела, Алена тащила в постель всех, кто хоть как-то помогал ей понять границы ее самой. К своим 40 Алена с ужасом стала подозревать, что она безгранична. Линда прикончила последнюю редиску. Опустевшая фарфоровая пиала, в которой Кира подала редиску, дала на донышке обильную слезу. «Не плачь, дорогая. Все-таки редиска — философский корнеплод. Вкуса никакого, степень зрелости неопределима, сытости не дает, а грызется в такт мыслительному процессу». Тут Линда плеснула себе морса, никем не тронутого. Со своим мыслительным процессом Линда находилась в договорных отношениях. Он, процесс, без разбору поставлял ей сырье для размышлений. А Линда имела право не делать из этого никаких выводов. Согласившись с этим однажды, Линда с каждым годом убеждалась, что тот факт, что она производит впечатление зрелой личности, не что иное, как свидетельство чуда из чудес. Линда не ставила никаких целей. Ей всегда было достаточно методического пособия вроде всемирной истории, чтобы понять, что сама она ни на что повлиять не в состоянии. Жизнь пройдет известный цикл с малоуловимыми оттенками восторгов и разочарований, поэтому чего суетиться? Когда Линда Кадацкая сдавала на вступительных историю, она обнаружила, что не улавливает никакой связи между событиями, и ей приходится рассчитывать исключительно на оперативную память. Битва при Калке, буржуазная революция в Англии, убийство наследника, открытие земли Франца Иосифа. Бинго! Пока Юрик Проценко со второго курса не рассказал ей, решительно разделив блокнотный лист карандашом вдоль на три части, что история развивается так. Коронация, реформы, бунт, коронация, реформы, бунт. Столбцы остались пустыми. Но зато теперь Линда безошибочно угадывала курс акций. Бунтовала Линда Кадацкая обычно против работы. Точнее говоря, Линда почти никогда не работала и собиралась продолжать в том же духе. Как любила повторять Сашенька, есть 32 способа получить деньги. Один из них — ходить на службу. Линда пробовала. Из школы, куда ее распределили после университета, она сбежала на третий год, просто усомнившись, ее ли это призвание. Линда проснулась и решила на уроки больше не ходить, то есть уроков больше не давать. Ей не хотелось смотреть в детские глаза, объясняться с директрисой, отделом кадров. Это навеет печаль, как задний двор любого дома. Поэтому неделю Линда не отвечала на телефонные звонки, а потом подкупила секретаршу двумя парами немецких колготок, и та выкрала из сейфа Линдину трудовую книжку. Печать школы в ней сливалась с размашистой строкой «Уволена по собственному желанию», что было чистой правдой. Потом Линда окончила курсы косметичек и получила в пользование милый кабинет в загородном салоне красоты. Дела у Линды шли хорошо. На работу и обратно она ездила на такси. То есть дела шли бы хорошо, если бы не заведующая. Заведующая донимала Линду своей постоянно обновляемой эротической биографией и просьбами дать что-нибудь поносить. Генеральная легенда заведующей строилась на ее отдаленном сходстве с певицей Софией Ротару. По версии заведующей, у певицы Софии Ротару был туберкулез, а нужно было снять клип на берегу моря. Певице, конечно, ходить босиком вдоль моря запрещено. И тут на берегу режиссер видит заведующую салоном красоты и столбенеет. Вторая София Ротару. В доказательство демонстрировалась черно-белая фотография. Очень далеко по пустынному берегу идет фигура в длинном развивающемся балахоне. То ли заведующая, то ли певица София Ротару. Через год Линда попросила своего мужа подогнать к салону четвертую модель «Жигулей» и сгрузила в них через окно косметический столик, косметическое кресло и аппарат для распаривания лиц. Больше в салоне ее не видели. Вообще-то, работа была призвана реформировать Линдину жизнь в лучшую сторону. Но на деле Линда разочаровывалась в труде как в базовом условии человеческого развития. Лучшая сторона жизни норовила выглядеть меркантильной, вернее, меркантильная сторона жизни норовила выглядеть лучшей ее стороной. Линда ничего не имела против, просто с детства ее приучили думать, что деньги – зло. Потом Линда работала в рекламном агентстве. Агентство распространяло пластмассовые изделия. Крышки с носиком для налива, прищепки и коктейльные трубочки. Из того времени она помнит командировку во Владивосток. Полутемный коридор гостиницы, мужчину в очках, два дня носившего за ней пластмассовый поднос на завтраках, а на третий, бухнувшегося на колени в этом коридоре с этим же подносом, со словами «У меня такого никогда не было». Линда тогда удивилась взаимосвязи пластмассовых изделий аж на другом конце родины. Но на всякий случай с этой работой тоже завязала. Попутно она ушла от мужа, тоже без особых объяснений. Взяла документы, сказала, что в овощной, и больше не вернулась. Здесь уже наступила эра следующего счастливого брака. Избранник был начинающим предпринимателем. Он ездил в Турцию за дубленками и стоял по субботам с ними на рынке. Линде надлежало распространять сопутствующий товар – трусы и почему-то ножницы. Все это шло довольно бойко. Через 2 года они уже купили приличную двушку, а муж – первые акции. На этом трудовая биография Линды заканчивалась. Трудовая, но не интимная. Предпринимателю прямо на гребне успеха был дан отбой. Выяснилось, что Линда полюбила способного и молодого Костика, многообещающего продюсера. Год они проверяли свои чувства, а когда проверили, Линдино благополучие уже покоилось на 3 квартирах, пульсирующих на листе ожидания дачных участках, способных к языкам детях, их было 2, и иллюзии того, что лучшее впереди. «Девочки, кто следующий?» Алена выпорхнула из кухни оживленная и тут же устремилась к мобильнику. Вдруг проснулся, а у нее столько новостей. «Я теперь», — подскочила Женя. «Ехать так ехать?» — выгнула вопросом дежурный Женин лозунг Сашенька. «Как карты лягут?» Женя неопределенно махнула маленькой ручкой и осторожно прикрыла кухонную дверь. Женя каждые полгода собиралась уезжать. Она уже пожила зиму в Индии, лето в Грузии, год в Варшаве и даже 2 месяца в Нью-Йорке. Никто до конца не понимал, чем занимается Женя. То ли выставками, то ли ткачеством, то ли частными уроками иврита. Женя вела блог. Блог — это уже, считай, работа. Самозанятый. Убложенство, как говорила Мака. В прошлом году вся компания побывала на открытии Жениного проекта, где ее представили как специалиста в сфере арт-коммуникаций. Слыхали? Но почему просто не сказать «искусствовед»? Хотя Линду Кадацкую, например, такой статус заворожил. Арт коммуникации. В принципе, любой из нас, подумала Линда, может чистосердечно так рекомендоваться. И при случае рекомендовалась. О чем был проект, сейчас уже никто не помнил. Женя пребывала в поиске, и в этом был источник ее энергии. Даже плотная Женина фигурка без острых углов, круглые ноготочки, кудрявая шарообразная шевелюра предполагали ни к чему не прикрепляться, пружинить, отскакивая даже от завидных мест, и стихийно наполнять собою следующую нишу, пригодную для самовыражения. Сегодня им был израильский кибуц, где Женя только что познакомилась с руководителем детского оркестра. Женя не поленилась, перелицевала свою ненависть к симфонической музыке. Теперь ненависть выглядела как культурный шок. Руководитель оркестра оценил Женину отвисшую челюсть. И на повестку дня встал дальнейший сценарий. Женя хотела сделать из оркестра проект и продавать. А руководитель хотел от Жени детей. Кира разложила крест и предложила Линде перевернуть любую карту. Линда перевернула. Карта показывала жерло мясорубки с облаком белого фарша. Что это? Кира сдвинула брови. Линда следила за Кириным лицом. Так, перевернутый туз мечей. Кира поучительно постучала по тузу пальцем. Линда насторожилась. Она рассчитывала с помощью туза мечей определиться, перевозить маму в Москву или оставить в Минске. Мама была вполне самостоятельной женщиной, отказывающейся смотреть на часы. Со стороны можно было подумать, что мама отказывается стареть. Так свежо она выглядела после европейских распродаж. На самом деле мама считала себя конченной пенсионеркой, даже пенсионеркой в квадрате, которую по воскресеньям ищите у лотка с сухофруктами. Там мама в чипце, списанном с бабули красной шапочки, подолгу отбирает миндаль, который, по ее многолетним наблюдениям, ушлые продавцы вероломно смешивают с абрикосовыми косточками. Увиденная однажды, эта картинка Линду тревожила. С одной стороны, она хотела маме помочь. Никто не должен быть одинок в городе Минске. С другой, она уже знала, что не выдержит ни миндаля, ни чипца, ни говядины, к которой мама требовала предъявить голову коровы, потому как напишут «говядина», а подсунут неизвестно что. «Ну что там?» — пытала Линда Киру. Кира жевала щеку. Это у нее от отца. Фамильный способ ускорения мысли. «Мы говорили о переезде, да?» «Ага. Значит, забирать? Костику, в принципе, все равно». «С этим могут быть проблемы. И это, мягко говоря, тут обрыв, понимаешь? Резкая перемена участи. А может, и не из-за этого. В общем, лучше подождать». «Ты серьезно? Какие проблемы? Что ж там такое может?» У Линды никогда ничего внезапно не обрывалось, не обрушивалось и не выбивалось из-под шапки. «Кир!» «В общем, просто подумайте хорошенько, и все». Кира спешно закружила ладонями по столу. Карты растопырились в многослойной звезде. «Это все очень условно, конечно. Может, вообще усилия надо на что-то другое перебросить? Оглядеться вокруг? Курс сменить? Нет у тебя такого желания?» Что-то другое в Линдином понимании было суетой и муками самоопределения. Ничего она менять не собиралась. После реформ всегда следует бунт. «Ерунда все это, Кир, согласись», — улыбнулась Линда, чмокнула Киру и неслышно переставила под собой табуретку. Белое и черное, на мгновение схлестнувшись, было перед взором Линды Кадацкой, уже через минуту поглотили друг друга, как кофе и молоко. «Ерунда не то слово», — Кира в подтверждение решительно зарядила кофейный аппарат. Подошло время десерта. Кира Белова работала гидом, и этот факт позволил ей довольно быстро выяснить ресурсы своего человеколюбия. Сейчас она чувствовала усталость и легкое раздражение. Хотелось запереться, забить уши наушниками. Пока пересменка в предсказаниях, Кира пробежалась по экранчику телефона. Заметила, что движения кисти те же, что когда тасуешь колоду. Booking предлагал 50% скидку на все, что Кира Белова пожелает. Кира крутанула виды из окон. Сжатые перспективы из экологичных опочивален, бассейны, готические шпили, морские закаты, пронзенные солнечным светом веранды. Она пожелала Альмендо, маленькую итальянскую ферму с виноградником, средневековой выемкой в роли бассейна, страчателлой на завтрак и апельсиновыми деревьями по дороге к источнику. Она пожелала жары и охлажденного кьянти. Она пожелала нескольких кусочков вяленого мяса для разомлевшей старой собаки. Она пожелала сына хозяйки, привозящего чиабатту и знающего пару слов по-немецки. Она пожелала семью англичан с тремя рыжими подростками, а потом обнаружить, что это русские. Она его старше, а он как раз ровесник Киры. Она пожелала сахарной белизны зубов, надкусывающих тугую виноградину. Одну на двоих. Она пожелала утерянного паспорта, извинящего безвременье над кардиограммой швейцарских Альп. Она, Кира Белова. Моргнуло окошко сообщений. Сбербанк информировал, что средств для оплаты коммунальных услуг недостаточно. «Слушай, там Рита, то есть Мака, заснула. Пошли тортик завалим». Алена, на силу прикрутив блеск в глазах, деловито хлопала Кириными кухонными шкафчиками в поисках сахара. Кира удивленно уставилась на Алену. Что она себе позволяет? Телефон не унимался. Баланс вашего счета минус 3000. Израсходовано 70%. Пополните счет. Это устройство вообще на добро способно? А Сашка? Сашенька хотела. Сашка, тебе гадать? Она в туалете, голосом толерантного администратора сообщила Алена и чуть не выронила сахарницу. Напилась, догадалась Кира. Ткнула телефон на зарядку, как сажают на цепь нагадившего щенка, и подхватила прозрачный кофейник. Рита Макарова, Мака, проснулась в детской. Это была комната Кириной дочери. Со стены над Макой нависал ростовой портрет расписного бритого андрогина. Персонаж бликовал заклепками и браслетами, как реклама металлоремонта. Вдоль его длинной шеи стекал трогательный девиз: «Никогда не прекращай мечтать!» «Never stop dreaming!» Мака потянулась и села. Из зеркала стенного шкафа на нее глянула испуганная шведская кукла. Худая, без макияжа, лифчика и украшений. Чистая Ева. Допустим, слегка припухшие веки, допустим, пересохшие губы, два массажа, и все пройдет. Мака встала. Очень хотелось писать. Но она все-таки сделала два шага в сторону, чтобы приблизить лицо к зеркалу. Пошатнулась, стукнулась лбом сама с собой. На зеркале остался таять запотевший кружок. Наморщиться не удалось. Инъекция ботокса блокировала эмоции на подступах к бровям. Заметный синячок чуть выше переносицы, а не надо ходить к непроверенным косметичкам. Делал из Риты Макаровой не маку, а индуску. Ничего страшного, Костик на такие вещи внимания не обращает. Это свою Линду он гоняет за непрокрашенные корни. К Маке он подступает, зажмурившись и поводя ноздрями. До среды 3 дня, рассосется. В кармане дрогнул мобильный. Мака прочла сообщение. Костик напоминал, что послезавтра он дома один. «Значит, 2 дня», — поправила себя Мака, улыбнувшись экранчику, и удалила сообщение. Еще раз потрогала синяк. Стянула волосы резинкой и сжала узкие бедра. «Уссусь!» — стиснула зубы и бросилась в ванную. Сашенька разглядывала себя в зеркале над раковиной. Скуластый контур казацкой бабки как мог сопротивлялся гравитации. Она знала, такие лица оседают не сразу. Но когда это случится, все. Тетка бесполая. Сашенька помотала головой, прогоняя этот бред. И уже в зеркале обвела взглядом отраженный санузел. Вот сразу чувствуется, что здесь женщины живут. Унитаз чистенький, полотенчики в цвет, склянки вперемешку с морскими камушками, а камушки с тусклыми цацками. Садко в подводном царстве. Она перевалила в ладонь тяжелое тельце лимонного мыла. Открылось расписное ложе антикварной мыльницы лепестка. Сашенька по барахольной привычке перевернула лепесток. Он стоял на трех бронзовых запятых. И изучила тыльную сторону. Круглая с монетку клеймо сообщала лепестку избранность. Дальше Сашенька ничего не понимала. Да и не надо. И так все ясно. Умеет Кирка создать атмосферу. По образованию Саша Лашко – биолог, а по сути – продавец квартир, риэлтор. Два взаимоисключающих способа отношений с миром. Биолог знает, что ты – часть мудреного и совершенно древнего механизма, причем ничтожная его часть. Риэлтор знает, что только недвижимость в собственности делает тебя по-настоящему живым. Этот узкопрофессиональный тезис, элегантно теребя жемчужную подвеску, Сашенька транслировала своим клиентам. «Believe me!» Она так искренне взметала ресницами, что все остальные признаки успеха в виде заботливых мужчин, саморазвивающихся детей и завораживающих видов с высоты птичьего полета даже ей самой казались не продуктом кинематографа, а естественным эквивалентом мировой справедливости. Сейчас у нее срывалась сделка. Хотелось ясности, держаться за свою цену или уступать клиенту. Она пошевелила мыло, зачем-то задержала дыхание. Вернула мыло к лепестку, сполоснула руки. Потрогала кремовое полотенце. Над верхней губой выступила испарина. Она сделала глубокий вдох. Что-то тревожное пробежало от переносицы к вискам. Посмотрела на себя в зеркало. Скулы горели. Бешено задергалась дверная ручка. Саша вздрогнула. К унитазу, не обращая внимания на подругу, ломилась Мака, на ходу стягивая джинсы. Дверь в отделении была прозрачной, но это была не бесшумная пластиковая звуконепроницаемая дверь. Нет, это были двойные дубовые двери с филенками из стекла. Их покрасили белой масляной краской. Краска местами наползла на стекло и давно замуровала с собой язычок примитивного замка. Двери открывались и закрывались, когда хочешь и кем хочешь. Но все знали, что можно, а что нет. Он знал, входить нельзя, надо ждать. «Люди, я не верю, он за мной заедет!» Алена ритуально обцеловывала телефон спереди и сзади, в попку и в животик. Киру почти тошнило, но напоследок ей хотелось выглядеть щедрой. «Ну, пригласи его сюда!» «Пригласить?» Алена вдруг замерла секунд на 30. «Ну да! А что, мы тебя компрометируем?» «Нет, ну... Что он тут один, как товарищ Сухов?» «Ладно, мы с балкона поглядим». «Тут какой адрес девочки?» «Ой, он уже едет!» Саша Лашко вернулась домой и зарылась в одеяло с головой. Дышать стало тяжелее. Она выпросталась, уставилась в потолок. Вспомнила, как в 9 классе случилось землетрясение. Случилось оно, правда, далеко, в Румынии, но отзывалось во всех окрестностях, и на Украине тоже. В их квартире на 4-м этаже задрожала посуда и поползла к буфетному стеклу. Слегка задрожал диван, на котором спала Саша. Очень красиво, не переставая, цокали подвески на люстре. Вся эта странная дрожь Сашу тогда совершенно не пугала. Она боялась, что ей не дадут вынести любимые пластинки. Мама уже вынула из морозилки курицу, достала паспорта и теплые вещи. Хрустальную вазу завернули в одеяло. В Все это сложили в ногах детской кровати, на которой безмятежно спал младший Сашин брат. Приготовились. Посуда продолжала дрожать. Мама плакала. Теперь точно такая дрожь гуляла по всему Сашиному телу. Не дрожь температурящего больного, а неясная стихийная дрожь внешних предметов, неизбежно передаваемая человеку. Сверток его был мал. Кроме того, что она просила, он положил книжку в мягкой обложке «Эмиль Ажар. Вся жизнь впереди» и шоколадку. Он стоял у дверного стекла и смотрел на тусклые фигуры женщин в халатах. Они, суетясь, ползли по величественному коридору, прижимая локти к животам. Их обгоняли сосредоточенные медсестры. Женщины женщинам рознь, как два разных вида в живой природе. Что это был за день недели? Он отпросился с работы? Суббота? Нет? И вдруг вспыхнула она. «Приехал!» Алена, оторвавшись от телефона, уже стояла одетая и теми же губами целовала по кругу девиц. Гукнул вызванный лифт. Женя вышла на балкон. Мака с Линдой Кадацкой уже чиркали там зажигалками. Через 3 минуты Алена садилась под ними в вишневый джип. Роскошным жестом кинозвезды хотела сделать всем ручкой, а помахала подстреленным крылом. Едва не рухнув, занесла длинную ногу. «Они теперь не выходят, рук не подают», — бросила Мака вниз. «Или заехал, или руку подал, выбирай». «На твою машину похоже, Жень». «А это, кажется, и есть. Это и есть когда-то моя». «Шутишь?» Кадацкая замерла, не донеся сигарету до рта. Мака сползла на корточки. «Моя машина, мой мужик», — Женя говорила по слогам, как будто под балконом кто-то прямо сейчас вычерчивал эти слова мелком на асфальте. «Шутишь?» «Я серьезно». Женя зарыла детские пальчики в кудряшки и прикрыла глаза. При этом, кажется, пополнила список добрых дел. «Да ладно, он же бывший. И никто, слышите, никто об этом не знает». «Ты, что ли, их сама познакомила?» Мака все-таки заподозрила подругу в слабоумии. «Зачем? Она же пишет диссер у него. Как я только что поняла. Молодец, Алена». Женя стиснула виски, и глаза стали оленьими. «Ха! Ну пусть пишет, может, умнее будет. Умнее, счастливее, богаче!» Женя почти кричала это вслед набиравшей скорость машине. Подруги обступили Женю с ужасом, посвященных во врачебную тайну. Только Киры не было на балконе. Ей посудомойку нужно было загружать. «Мак, тебя подбросить?» Линда не знала, как выйти из этого круга. Ей хотелось домой. Костик уже звонил. Не из дома, правда. «Меня?» Мака уперлась прямо Линде в глаза. Ее вдруг затопила опоздавшая жалость. «Нет, кис, спасибо, я на метро еще успею». Она загорелась, потому что была валом халате. Не в байковом, как они тут все, а в нейлоновом длинном блядском халате. Она шла к нему, рассекая сводчатый коридор особняка, приспособленного под гинекологию. Волосы пружинили на плечах. Халат распахивался на плотной коленке. Слишком ровно она шла, слишком светилась. «Уже? Еще?» Сашенька поднесла руки к лицу. Вибрация удвоилась. Воздух показался разреженным, а потом исчез совсем, слился с темнотой и немотой ночи. Она разгадала этот запах, только что разгадала. Индийское мыло! Она попросила мыло, а он принес упаковку. Вот этого. Пахло тогда на всю палату. Откуда оно у Киры? Салатовое, розовое, лимонное. Где-то взяла его Кирка. 20 лет хранила, что ли, сволочь? Я принес то, что ты просила. Все было сделано следующим утром. Общий наркоз он оплатил заранее. Вечером забрал на такси. А через месяц и 10 дней уехал. Вся жизнь впереди. Она еще 2 года мылась этим мылом. Читала Ажара, заводила свои пластинки, Слушала, как подвески на люстре звенели, и посуда ползла. Я принес то, что ты просила. Около 4 утра Сашенька встала, подошла к окну, потянула бамбуковые жалюзи. Они послушно сложились высоко под лепниной. Я принес то, что ты просила. Вот что значит крутая фурнитура. Не надо ничего дергать. Тронул ручку, рама сама отлипает. Сашенька спустила на пол прозрачное кашпо с орхидеей, стянула батистовую ночнушку и распахнула окно своего собственного 100-метрового лофта с видом на Москву-реку. 18-й этаж. Never stop dreaming. Never stop.